Картер повесил черный костюм на плечики, сняв прилипший к воротнику волос, и убрал его в шкаф. Харрисон сказал, что ему надо отдохнуть, и Картер не стал спорить. Хотя после похорон ему вовсе не хотелось весь день сидеть дома, в одиночестве. Он вернулся домой, принял душ и решил пройтись. Он бесцельно шатался по улицам, и ноги сами принесли его в Айлингтон, на улицу, где они с братом прожили большую часть жизни. Но оказавшись там, он поколебался и повернул назад к своему дому. Остаток дня он провел у телевизора в обществе бутылки водки, так и заснул в кресле со стаканом в руке. Когда он проснулся, солнце уже заходило, окрасив небо кровавым цветом. Стало прохладно. Картер натянул на себя спортивный свитер, за ремень засунул 9-миллиметровый Смит & Вессон. Он покрутился перед зеркалом в спальне, проверяя, не видно ли оружие. Осмотр его удовлетворил. Он вернулся в гостиную, налил себе еще водки и выпил залпом. Резкий телефонный звонок заставил его вздрогнуть. Он потряс головой, разгоняя алкогольный дурман, затем подошел и снял трубку. «Алло, Рэй!» Он сразу узнал ее голос и невольно улыбнулся. «Тина, что случилось?» — спросил он. И улыбка исчезла с его лица. «Ничего, просто я хотел узнать, как ты?» «Немного лучше», — ответил он. «Днем нам не удалось поговорить». «Давай отложим все это на потом». Он попробовал сменить тему. «А где Фрэнк? Ты не слишком рискуешь?» «Он будет позже. Мне нужно было убедиться, что ты в порядке. Я хочу быть с тобой». «Если придешь, то не забудь захватить бутылку», — весело сказал он. «Одну я уже почти допил». Он выразительно посмотрел на бутылку Смирнов и на пустой стакан рядом. «Встретимся вечером?» — спросила она. «По-моему, это не самое лучшее, что можно придумать. Ты ведь ждешь Фрэнка. Если он что-нибудь пронюхает, я окажусь там, где Джим». Он помолчал, размышляя. «Может, завтра?» Тишина. «Тина!» На том конце линии послышался какой-то шум. Картер нахмурился. Пошли короткие гудки. Глава 11. Она не слышала, как в замке повернулся ключ. Не слышала, как отворилась дверь. Только когда он захлопнул ее за собой, Тина поняла, что Фрэнк Харрисон уже здесь. Обернувшись к нему, она мило улыбнулась, скрывая страх и молясь про себя, чтобы он ничего не слышал. Одновременно она пыталась положить трубку на аппарат. «Фрэнк!» Она сияла натренированной, искренней улыбкой. «Я не ждала тебя так рано!» Наконец ей удалось повесить трубку, и она отошла от телефона. «Я хотел сделать тебе сюрприз!» — ответил Харрисон. В руках он держал огромный букет роз, больше подходящий для украшения какого-нибудь клуба, чем для выражения чувств. Он улыбнулся, но его глаза, как всегда, остались холодными. Он держал букет перед собой, словно предлагая его ей. Тина подошла ближе. «Какие красивые цветы!» — сказала она, потянувшись к букету. Но Харрисон отвел цветы в сторону и, схватив свободной рукой ее за запястье, притянул к себе. «Если они тебе нравятся, докажи это!» — сказал он, улыбнувшись еще шире. Улыбка совершенно не вязалась с грубыми чертами лица Харрисона. Она казалась противоестественной и фальшивой, как нарисованная улыбка клоуна. Когда он сжал запястье сильнее, Тина всерьез испугалась. Тяжело сглотнув, она подалась вперед, чтобы поцеловать его. «Фрэнк, мне больно!» — сказала она. К его мерзкому рту по-прежнему была приклеена ухмылка. Он положил цветы и, обхватив ее за талию, прижал к себе. Сквозь тонкую блузку она ощутила его эрекцию. Не выпуская запястья, он страстно ее поцеловал. Его хватка была так сильна, что у нее затекли пальцы. Она почувствовала прикосновение к губам его языка, пытавшегося проникнуть в рот. Она позволила ему это, зная по опыту, что он все равно добьется своего. Боль в запястье становилась нестерпимой. Она отстранилась и зло посмотрела на него. «Мне больно руку», — сказала она. И он медленно, очень медленно отпустил ее запястье, на котором остались следы от его пальцев. Он крепко прижимал ее к себе, наслаждаясь близостью и запахом ее тела, смакуя свое все возрастающее возбуждение. Он погладил ее длинные волосы и, разделив их на пряди, слегка потянул за одну, затем сильнее, еще сильнее. На ней была лишь тонкая блузка, и он увидел ее темные соски, просвечивающие сквозь ткань. Он продолжал держать ее за волосы, но уже не тянул голову вниз. Тина выпрямилась, и он поцеловал ее в нос. Она виновато улыбнулась. Харрисон продолжал ухмыляться. «Кому ты звонила?» — мягко спросил он. Но в его голосе она услышала угрозу. «Да так, кое-кому!» — ответила она, чувствуя, что его рука снова сжала ее волосы. «Я его знаю!» — поинтересовался он. «Сомневаюсь!» — ответила она, отклонив голову немного назад, чтобы не было так больно. Он продолжал тянуть ее за волосы. «Не сомневайся!» — сказал он. «Я знаю очень многих!» Он опять схватил ее за запястье и завел руку ей за спину. Затем, по-прежнему с улыбкой, он принялся расстегивать ее блузку. Тина холодно посмотрела Харрисону в глаза. «Так кому ты звонила, дорогая?» — настаивал он, расстегивая очередную пуговицу. «Просто знакомому, любимый!» — ответила она, стараясь, чтобы ее голос звучал непринужденно, и он не почувствовал ее страх. «Мужчине или женщине?» — расспрашивал он, распахивая блузку. Он схватил ее обнаженную грудь, сжав, ставшую упругим помимо ее воли, сосок. Тина тяжело сглотнула и подалась к Харрисону, позволяя ему ощупать ее тело. Она стала тереться бедром о его ногу, надеясь, что такое проявление страсти удержит его от этого допроса. «Разве это важно?» — спросила она, и почувствовала, как усилилась его эрекция. «После того, что вчера вечером произошло в ресторане, ты должна быть осторожной и разговаривать поменьше», — ответил он, по-прежнему сильно сжимая ее грудь. Его прикосновения были грубыми, его жесткие ногти вонзились в мягкую женскую грудь, оставляя красные царапины. «Тебе больно?» — тихо, почти насмешливо спросил он, отпустив, наконец, ее руки. Она тут же отпрянула, поспешно застегивая блузку. «Что-то ты вдруг стала застенчивой!» — прокомментировал он, глядя, как она растирает руки. «Сегодня мы собирались куда-то пойти!» — напомнила Тина, направляясь в ванную. Харрисон подошел к бару и вынул бутылку виски, нашел стакан и как следует себе налил. Он тяжелым взглядом смотрел на дверь ванной и слушал плеск воды. «А куда мы пойдем?» Босс гангстеров промолчал. Он задумчиво посмотрел на телефон и снова на дверь. «Фрэнк, я говорю, куда мы сегодня пойдем?» Снова уже громче прокричала она, стараясь перекричать шум воды. «Лучше останемся здесь. Так будет безопаснее. Если кто-то имеет на меня зуб, они могут попытаться еще раз». «Фрэнк, тебе не следует прятаться, а то они подумают, что ты испугался». Харрисон направился к ванной со стаканом в руке. Он отодвинул полиэтиленовую занавеску и взглянул на Тину. Та чуть не вскрикнула, испугавшись неожиданного вторжения. «Я не боюсь!» — прошипел он, глядя, как вода струится по ее телу. Внезапно ее охватил страх. Харрисон смотрел, как теплые ручейки сбегают с ее волос по плечам, по груди, по мягкому животу, по стройным ногам. Несколько бесконечных секунд они стояли молча. Потом Харрисон отошел и уселся на табурет. Тина наклонилась, чтобы задвинуть занавеску. «Оставь!» — резко сказал Харрисон, пристально глядя на нее. «Заканчивай!» У него на лице вновь появилась эта адская ухмылка. Тина поспешно закончила мытье, вышла из ванной и взяла полотенце. Харрисон смотрел, как она вытирается. «Я думаю и о тебе», — сказал он, оторвавшись от стакана. «Тебя ведь тоже могли убить тем взрывом. Я не хочу, чтобы это повторилось». Тина вытерла голову и завернулась в большое купальное полотенце, затем прошла в спальню и, присев за туалетный столик, стала разглядывать себя в зеркале, бросая осторожные взгляды на дверь в ванную. Через несколько секунд появился Харрисон со стаканом в руке и сигаретой в зубах. Тина достала из ящика щипцы для завивки волос и вставила их в розетку. Харрисон встал рядом, гипнотизируя ее взглядом. «Думаю, сегодня лучше никуда не ходить», — сказал он, подходя ближе и запуская руку в ее влажные волосы. «В целях безопасности!» Он поставил стакан и принялся массировать ей плечи. Она коснулась его руки, когда движения стали слишком грубыми, и в ее глазах снова промелькнул страх. Он все яростнее тер ей шею, дыхание стало хриплым, и, наконец, он запустил руку под полотенце и силой сдавил ее правую грудь. Она застонала, когда его ногти впились в мягкую кожу. Развернув полотенце, он отшвырнул его в сторону. Сейчас его страсть была почти неконтролируемой. Он по-прежнему держал ее сзади за шею, словно собака-кролика. Тина стала извиваться, как червяк, когда он схватил ее за горло и яростно сжал пальцы. — Скажи мне, дорогая, с кем ты разговаривала по телефону? — промурлыкал он, сжимая одной рукой ее горло, а другой — грудь. — Ты же знаешь, у нас не должно быть секретов друг от друга. Отпустив ее грудь, он стал расстегивать брюки. Освободив, наконец, свой томящийся член, он прижался им к ее гладкой спине. Она почувствовала на своей коже выделявшуюся из него слизь и изо всех сил постаралась не выказать своего отвращения. Его рука по-прежнему лежала у нее на горле. Он усилил хватку, и его пальцы глубже вошли ей вплоть. «Скажи, кто это был?» — прошептал он, поворачивая ее к себе, и лицо Тины оказалось рядом с его пахом. Она наклонилась и, спустив с него брюки и трусы, взялась рукой за его член. «С кем ты разговаривала?» — прорычал он. «Я же сказал, со знакомым!» — не сдавалась она. Он схватил ее за волосы и поднял ей голову, чтобы она смотрела ему в глаза. Он казался безумным. Тина взвизгнула от боли и попыталась высвободиться, но он намотал ее длинные волосы себе на палец. Ей показалось, что еще немного, и он вырвет ее золотистую прядь. «Ты меня никогда не обманывала!» — сказал он, дыша перегаром ей в лицо. «Фрэнк, ради бога!» — всхлипнула она, и от боли из глаз полились слезы. «Ты же не обманываешь меня!» — злобно прошептал он. «Нет!» — не раздумывая ответила она. Ее щеки были мокрыми от слез. Он потянулся к щипцам для завивки волос, которые теперь уже как следует нагрелись. Она видела, что они пышут жаром. «Фрэнк, пожалуйста!» Она резко дернулась, и слова застряли у нее в горле. Он поднес раскаленные, блестящие щипцы совсем близко к ее лицу. «Мы должны друг другу доверять!» — сказал он, убирая щипцы от ее лица и поднося их к телу. Она почувствовала тепло у плеча, затем возле груди. Тина была готова закричать от ужаса, но в горле пересохло, и она теперь даже не могла говорить. Он поднес щипцы к ее соску. Она зажмурилась, когда до раскаленного инструмента оставался буквально один дюйм. «Я люблю тебя!» — мягко сказал он, раздвигая ей ноги коленом. Она почувствовала жар у бедра. Затем она с ужасом ощутила его у влагалища, словно адский пенис в жестокой руке Харрисона. «Ты ведь знаешь, что я люблю тебя!» — сказал он, посмотрев на нее. «Правда?» Она попыталась кивнуть, но это ей не удалось. Он по-прежнему крепко держал ее за волосы. Она не могла посмотреть вниз, но чувствовала телом обжигающий жар. «Ты же не бросишь меня!» — продолжал он. «Мы нужны друг другу, особенно сейчас!» Его голос был ей противен. Он улыбнулся. «Мы принадлежим друг другу, и я хочу, чтобы все об этом знали!» Все произошло в одно мгновение. Он прижал раскаленные щипцы к внутренней стороне бедра. Тина закричала от внезапной острой боли и от того, что он все-таки это сделал. Харрисон толкнул ее на кровать. Она перевернулась на спину и почувствовала, что вот-вот потеряет сознание. Кожа покраснела, и вздулся ожог размером с ноготь. Харрисон тут же бросился к ней. Его лицо оказалось у нее между ног, и он стал лизать ожог, как кошка сметану. Тина зашипела от боли, когда его язык коснулся обожженного места. Наконец он поднял голову. У него на лице по-прежнему блуждала безумная улыбка. «Моя метка!» — хихикнув, сказал он. «Это означает, что ты моя! Пусть все знают! Ты моя! Мы нужны друг другу! Мы должны друг другу доверять!» Он лег на нее, и она почувствовала его пенис у себя между ног. «Люби меня!» — прошептал он, овладевая ею. В комнате было тихо, если не считать тиканье часов и храпа Фрэнка Харрисона. Тина лежала на спине, глядя в потолок, и слушала его завывание. Наконец она встала с кровати и поморщилась от боли. Она осторожно коснулась пальцами маленького волдыря, вздувшегося на внутренней стороне бедра, определяя границы ожога. Она вошла в ванную, зажгла там свет и отыскала в аптечке мазь. Положив мазь на вату, она несколько раз промокнула волдырь, морщась от боли при каждом прикосновении. Потом оглянулась и посмотрела на спящего Харрисона, вспоминая, как он ее обжег, как пользовался ее телом. Она улыбнулась, стиснув зубы. Боль уступала место злости. В аптечке лежала безопасная бритва с запасными лезвиями. Она посмотрела на них, а затем на Харрисона. Тот перевернулся на спину и открыл рот. «Как это просто!» — подумала она. «Как просто взять лезвие и перерезать это горло!» Он хрюкнул и захрапел еще громче. Она снова посмотрела на лезвие. «Так просто!» «Нет!» — сказала она себе. «Не сейчас! Еще рано!» Она погасила свет, и квартира вновь погрузилась во мрак. «В другой раз!» — подумала Тина. «Уже скоро!»